и вы понесете кару. Именно поэтому мы незамедлительно отправляемся в Кентербери к праху святого Томаса Бекета. Я давно говорил об этом, и теперь вижу, что час настал. Ступайте, миледи. Даю вам 2 часа на сборы. Анна присела, а король властно повторил. Через 2 часа жду вас со свитой во дворе Вестминстера. Мы выезжаем в ту же минуту. Он отпустил ее величественным жестом. Затворив за собой дверь, Анна в изнеможении прислонилась к ней. Напряжение сменилось глубоким упадком сил. Как сквозь туман видела она неподвижно застывших гвардейцев с алебардами на плечах. Потом раздались шаги, и к ней подошел лорд Леттимер. «Вы плохо себя чувствуете, принцесса?» Она с трудом держалась на ногах. «Со мной все в порядке». Он проницательно смотрел на нее. «У короля снова приступ?» Анна вгляделась в лицо этого уже немолодого человека. У него были тонкие, благородные черты и внимательный взгляд строгих голубых глаз. При дворе говорили, что лорд святой, ибо он отдавал все силы безумному монарху, словно именно в этом видел все свое предназначение. Однако Леттимер никогда не использовал в корыстных целях свое влияние на Генриха. С королем он всегда был корректен и предупредителен, и старался всячески оберегать его, никогда не забывая, что его болезненный подопечный – помазанник Божий, и воля короля Генриха свята. Глядя в упор на принцессу, лорд повторил свой вопрос. «Вы так бледны, ваше высочество? У короля случился припадок?» «Он ловил мух», — тихо сказала девушка. «А еще приказал собираться в дорогу, в Кентербери, к гробу святого Томаса Бекета». Лорд Леттимер покачал головой. «Да-да». Он проговорил об этом всю ночь. Анна изучала лицо королевского камердинера. Что ему известно? Она взяла его под руку, отвела к окну. «Скажите, любезный сэр, а что за послание получил сегодня ночью Его Величество от моей сестры?» Лицо придворного осталось бесстрастным. «Сестры? Вероятно, вы хотите сказать от герцога Кларенса». Вот оно. Анна, наконец, поняла. Изабелла, как преданная супруга, немедленно поведала обо всем герцогу. И не только о тайне сестры, но и о том, что та видела у них во дворце Майс Грейва. А Джордж достаточно сообразителен, чтобы понять, каким последствиям может привести вероятная встреча принцессы Уэльской с гонцом короля-изгнанника. Ему ничего не оставалось, как попытаться вывести Анну из игры, сообщив обо всем тому, кто единственный имел здесь власть над Анной, Генриху VI. Джордж действовал напрямик. Но именно это и вселило в Анну непоколебимую решимость обыграть его. Ведь если он не смог предотвратить ее ночное свидание с Майс Грейвом, то не сможет и помешать принцессе сообщать обо всем Уорвику. Впрочем, Джорджу, по-видимому, еще не ясно, что же известно принцессе, кроме того, что в его доме побывал яркист. «Я буду готова через 2 часа», — сказала она не то себе, не то камердинеру короля, и, решительно вскинув голову, направилась в свои покои. Придворные принцессы пришли в растерянность, получив неожиданный приказ сейчас же собираться в дорогу.